56. Джин Анна Маккалоу. И опять она сваляла дурака. И все это знали. Даже Милтон Брайс. Нефтяной бизнес уткнулся в тупик. Они теряли деньги на каждом барреле. Но у нее было предчувствие. Так она им и сказала. И выбросила из головы. Это было крупнейшее пари в ее жизни. И она пребывала в полной гармонии с собой. Она счастлива с Тедом. С детьми все хорошо, даже с Томасом и Сьюзан. Бен закончил школу одним из лучших в классе и поступил в Техасский университет. Он не слишком увлекался спортом, зато блестяще учился. Был внимателен к другим, в отличие от брата с сестрой, которые считали себя баловнями судьбы, Сьюзан, или вообще не замечали ничего и никого вокруг. Томас. Сьюзан продержалась один семестр в Оберлине и сбежала в Калифорнию. О ней не было ни слуху, ни духу несколько месяцев. А потом раздался звонок в 3 часа ночи, и она явилась с просьбой о деньгах, немыслимой сумме. Выглядела, впрочем, вполне счастливой. Джинни выдала деньги, а Сьюзан рассказала о своих приключениях. Томас, старший, продолжал жить в родительском доме. И она была этому рада, откровенно говоря. Понятно, что надо бы отселить парня, но, учитывая его эксцентричность, ему лучше держаться поближе к родственникам. Есть, конечно, удачный пример Финиаса, но Томас не Финиас. Томас вполне доволен жизнью с матерью, а она вполне довольна, что он рядом. У него есть машина, солидное содержание, возможность путешествовать с приятелями. Ребенком он подавал огромные надежды. Это его и погубило. Даже сейчас он полагал, что мир должен вращаться вокруг него. «Мужчина, влюбленный в собственное лицо», — как сказал Тед. Хотя парня можно понять, он и вправду похож на Питера О'Тула. И дико этим гордится, настолько, что ей порой трудно удержаться от искушения напомнить, что Питер О'Тул не живет с мамочкой. Что касается его эксцентричности, то дома он ведет себя настолько сдержанно, что она иногда даже задумывается, уж не ошиблась ли на его счет. Но потом получает подтверждение, пугается и с тревогой ждет, что его застукают на людях. По правде говоря, для волнений нет особых причин. Тома Маккалоу все знают в лицо, а техасцы очень разумны и готовы не замечать того, чего не хотели бы видеть. Эта привычка осталась еще с тех времен, когда на границах было тревожно и соседей выбирать не приходилось. Итак, с детьми все в порядке, даже со Сьюзан. Это были хорошие годы. Отчасти поэтому она занялась трансформацией своего бизнеса, концентрацией его. Продала сталелитейное предприятие и страховую компанию, которую они покупали еще вместе с Хэнком, ликвидировала большую часть недвижимости и с удвоенной силой занялась нефтедобычей, покупкой участков, от которых все с радостью избавлялись. Дела катились легко, просто стрелой неслись к роковому обрыву, финансовому самоубийству, по крайней мере, серьезному ухудшению положения. Наверное, подобное чувство испытывал отец, когда вбухал все наследство в свое ранчо. Но отец был просто глуп. В ее случае все иначе. Не так давно она ездила с Кассом Рутерфордом по Ближнему Востоку. И в то время как он не заметил ничего особенного, только что дела обстоят гораздо лучше, чем прежде, инфраструктура, подготовка буровиков и геологов, она нашла ситуацию тревожной. 20 лет назад здесь не было ничего, кроме погонщиков верблюдов, а сейчас стоят Бетонные дома, повсюду мусор, люди пялятся на тебя на каждом углу. Да еще это телевидение. Теперь все знают, что сколько стоит. А арабы видят, как богатые иностранцы скупают их нефть по 10 центов. К концу поездки она от увиденного впала в такую депрессию, что готова была немедленно выйти из бизнеса. Дома она пришла в чувство, но неприятный осадок остался. Что-то должно было произойти, а чудо со свержением Массадыка едва ли повторится. Тогда она принялась скупать участки. Да, она, конечно, дура, но позже это назовут женской интуицией. Хотя интуиция тут ни при чем. Просто она привыкла видеть то, что у нее перед глазами, а не то, что хочется видеть. Нефть сливали впустую. А потом банкер Хант, сын знаменитого миллиардера Гарольда Ханта, сделал ставку на Ливию. Но к власти пришел Каддафи, а затем египтяне вошли в Израиль, и все в результате закончилось эмбарго. Нефтяной бум продержался 10 лет, и все равно она выиграла, но никто не пожелал этого признать. Они... Кто они? Мир? Давно умерший отец, братья, муж. Ты ждешь медали. Да, именно, и не без оснований. Хотя бы немного признания, упоминание в одном ряду с Ричардсоном, Басом, Мерчисоном, Хантом. Она была убеждена, абсолютно убеждена, что проверни такую операцию Хэнк, о нем бы заговорила вся страна. Наверное, у нее комплекс жертвы. Они хотят, чтобы она именно так думала. Джинни впервые в жизни сосредоточилась на домашних делах. Вот она, ее награда. Счастливая семья, счастливые дети, Бен, Томас, их друзья, которые тоже не подлежали призыву на службу. В ее особняке они чувствовали себя как дома, выпивали, плескались в бассейне, а она при них как старшая сестра. Подвыпившие юнцы в кухне, в саду посвящают ее в свои сердечные тайны. Стремительно, как это бывает, когда обламывается последняя хрупкая веточка, на которой все держалось, мир рухнул. Бен разбился на ранчо. Его пикап свалился в кювет. Она поехала туда вместе с Милтоном Брайсом. Мальчик не был похож на себя. Остался только один черный глаз. Они сделали ему пробор на другую сторону. Она вышла из комнаты. Кто-то протянул ей стакан, кола, успела подумать о братьях и дальше уже ничего не помнила. Его похоронили, и на этом все закончилось. Джинни сидела в огромном старом доме, а мир вокруг стал призрачным и недосягаемым. В глубине души она не возражала бы, чтобы несчастье случилось с Томасом или с Сьюзен. Они живут рискованно, бессмысленно, но Бен, он был опорой, цельной личностью. Если он как будто потеряла всех детей разом. Она проиграла этот тотальный провал. Все они были правы. Томас, видимо, тоже так думал. Он винил ее в смерти брата, как будто в ее власти было все изменить. Неопытность молодого водителя — крутой поворот дороги, бревно, на которое налетел автомобиль. Однажды он ушел и не вернулся. Сьюзен позвонила сообщить, что брат в Калифорнии, гнал всю ночь. Уехал навсегда, как выяснилось. Джинни продала дом в Ривер-Оукс и переехала к Теду. Да, это не то же самое, что потерять мужа. Она знала, что выживет, справится. «Не считай это уроком», — посоветовал Джонас, но напрасно. Именно как урок она восприняла случившееся. Она ожидала слишком многого. И если это не урок, тогда в чем смысл? Если Бог существует, нелепо подозревать его в любви к человеческой расе. Скорее уж наоборот. Он систематически нас обманывает. Полагать, что всемогущее существо сотворит мир исключительно для самого себя и при этом все свое время посвятит удовлетворению интересов низших созданий, ну, это просто противоречит здравому смыслу. Сильный отбирает у слабого, только слабый верит в обратное. Если принимать в расчет Бога, он должен быть таким, как представляли греки и римляне, лавкач, старший братец, который придумывает для вас все новые кары. Она ожесточилась. Бен изменил ее сначала к лучшему, а после наоборот. Она была раздавлена и обозлена. Когда оставались силы, она занималась пространными трактатами, восхваляя различных персонажей, превознося полковника, успехи в бизнесе, обложки журналов, своего супруга и достойных любовников, свои заслуги в деле сохранения имени Маккалоу. Это поддерживало ее на поверхности некоторое время, помогало не провалиться во тьму, но все равно она тонула. Ничто не имело смысла. Бум продолжался. Опять нарисовался журнал «Тайм». На этот раз она оказалась женщиной, которая предсказала эмбарго. Она, случайно, не феминистка? Нет? Она опять на обложке. Значит, не окончательно побеждена. Но все это не то, не то. Издатели приставали с мемуарами, якобы способными вдохновить множество других людей, то есть женщин. Ваша биография, ваш образ мыслей, подход к решению проблем — пример для молодежи, хотя они, вероятно, имели в виду домохозяек. Что она могла сказать? Что полковник был прав? Что полагаться можно только на себя? Для книги этого недостаточно. Она все же попыталась, на время к ней вернулись воспоминания юности. Она сидела за столом, отвечала на множество писем, камеры ловили каждое ее слово. Она писала об отце, братьях, о матери, которой никогда не знала, о муже и сыне. И здесь надо было остановиться. Дети на кладбище, и смерть стремительно подступала, пока она не отложила в сторону написанное. Поняла, почему полковник терпеть не мог говорить о прошлом. В тот момент, когда оглядываешься назад и начинаешь подводить итоги, для тебя все кончено. К 1983-му все ненадежные предприятия сплошь и рядом разорялись. Но для Теда и большинства их друзей бум стал периодом необычайного процветания, когда рента, на которую они существовали, взлетела до небес. Джонас всегда жил экономно. У него не было нужды затягивать пояс. Он все так же, несколько раз в неделю, ездил в Бостон на своем стареньком Вольво с острова Мартас-Виньярд, из Ньюпорта, иногда из своего домика на озере в Мэне. Но занимался ли он всерьез юридической практикой, она не могла сказать. Каждое утро он вставал в одно и то же время, часами составлял списки необходимых дел, утеплить катер, покрасить перила на крыльце, он считал себя умельцем, позвонить насчет стука в моторе «Вольво», сквош с Биллом, ракетка, сетки на террасе, урок, богемский клуб, «Заказать». Он испытывал колоссальное удовлетворение, вычеркивая пункты из своего списка. Иногда вносил туда уже выполненное «Завтрак с Джинни», только чтобы лишний раз вычеркнуть. Она подумывала продать ранчо, дом оставить, а землю продать. В Техасе никого из родных не осталось. На севере можно купить Роллс-Ройс или офисное здание, или даже Боинг. Нефтяной бизнес долго не протянет, это очевидно. Пора продавать. Нет смысла жить так далеко от единственного брата и детей. Они с Тедом сидели в библиотеке на ранчо, споря из-за каждого пустяка. Он не хотел продавать землю. Когда появилась Консуэла и сообщила, что ее спрашивают. Мексиканка, примерно ее возраста, в вечернем платье и драгоценностях, словно явилась на торжество. Джинни в тот день даже душ еще не принимала. Она пригладила волосы, поправила блузку, чувствуя себя неловко. «Я Аделина Гарсия». Никаких ассоциаций. «Я дочь Питера Маккалоу». С тем же эффектом. А потом она вспомнила и потянулась к дверной ручке. «У Питера Маккалоу не было дочери», — сказала она. «Боюсь, вы ошибаетесь». «Он мой отец», — сказала женщина. Джинни молчала. И тогда женщина надменно проговорила. «Вы моя племянница, независимо от возраста». Возможно, причина в языковом барьере, но худшего варианта начать беседу она не могла найти. «Что ж, вы познакомились со мной. Всего хорошего, я занята». Джинни захлопнула дверь. Женщина долго стояла на крыльце, затем медленно вернулась к машине. Непонятно, как она смогла проехать в ворота. Это старые уловки. О таком обычно любят рассказывать юристы. И все же ей стало не по себе. Вернувшись в библиотеку, она обессиленно рухнула на диван рядом с Тедом. Что-то серьезное? Она явно мешала ему смотреть телевизор. Голова кружилась, что-то внутри подсказывало, надо догнать ту женщину, но она не могла заставить себя подняться. «Что будешь на ужин?» Это была мексиканка, заявившая, что она моя родственница. «Близкая?» Джинни кивнула. «О, поздравляю!» «Позвони Милтону Брайсу», — посоветовал он, не отрываясь от экрана. Показывали Даллас. Люди от него с ума сходили. «Позвони прямо сейчас, если тебе тревожно». Не то чтобы тревожно. Во всяком случае, не в этом смысле. Она решила подумать. Думала до ужина и поняла, что это ерунда. Кем еще могла она стать? Джинни знала много дамочек из старых семейств, которые вечно носились со своей беспомощностью, плакались, что у них нет водительских прав, карточки страхования. Худшее из бахвальств. Они были беспомощны, абсолютно зависимы и гордились этим. Все, что их радовало, было ей безразлично. Наверное, она оказалась осколком иного времени, времени ее прадеда. Но и это не совсем правда. Она не похожа на него. У нее нет воображения. Она может добиваться только того, что видит своими глазами. Ее преследовало чувство, что она должна покаяться, но перед кем и за что — непонятно. Джинни оглядела комнату. Темно. Когда это случится, я даже не пойму. И дальше она уже не боялась.